Поиски нужного прохода затянулись. Это на словах выглядело просто, сверни вправо проход. На деле, локация представляла собой огромное нагромождение камней, по которым скакало два десятка мини-боссов. Все бы ничего, но эти козломутанты выпрыгивали из самых неожиданных мест. Дважды меня спасало лишь то, что я останавливался и полностью обвешивался щитами, прежде чем пойти дальше. Но, вернусь к проходу. Его я нашел спустя 4 часа, путем проб и ошибок. Как всегда, это оказался проход, который по моей логике должен был вести в другую лаку. Углубляясь внутрь небольшого холма, я с интересом наблюдал, как вокруг начинают загораться маленькие звездочки, освещающие мне путь вперед на пару-тройку метров. Незаметно для себя, я углубился настолько, что потерял путь назад. Там была лишь кромешная тьма, и только звездочки впереди давали свет. Немного трухнув, я полез в инвентарь и вытащил маячный шар, который осветил округу. И чем выше поднимался в воздухе шар, тем хмурнее становилось мое лицо. На всем протяжении зоны освещения меня окружали колонны, которые были похожи на рога гигантских динозавров, вымерших сотни тысяч лет назад. Рядом с этими рогами крутились звездочки, которые блестели, когда на них попадал свет маяка. Поднявшись до максимума вверх, маячный шар завис и стал равномерно освещать вокруг. Внимание! Вы попали в ловушку безликого созидания рог. Задача – уничтожить все фантомы. Выжить. Провал. Смерть. Шраф. Потеря 1 уровня. Потеря призванного питомца – до момента уничтожения безликого созидания рог. Твою мать! Воскликнул я, прочитав оповещалку. Тем временем колонны роги вокруг меня стали превращаться в различных тварей теней, которые стали нападать на меня. Кинув первую тварь бду, я услышал легкий хлопок, с которым тварь лопнула. Поняв, что они будут умирать с одного удара, я не выпускал все комбоатакующих умений, а стал целенаправленно убивать теней твари, используя один навык на один тварь. Но чем больше я убивал, тем больше тварей становилось вокруг. Шреда крутилась вокруг меня, подсказывая атаки со спины. Это очень помогало, так как это спасало щит от урона. Ведь когда пропадет пятислойный щит, мне останется надеяться, что меня выручит однослойный. Непонятно как, но поток теней тварей был ровно таким, какой я успел убить до того, как они доберутся до моего тела. Вращаясь юлой, я уничтожал их вот уже несколько десятков минут. Не будь у меня призванного духа на регенерацию маны, я бы давно погиб под этим напором. Но, мне хватало его регена, чтобы уверенно держаться. Монстры мне тонко намекнули, что массовые навыки тут не помогут. Ведь кинув в толпу теней своей проклятие, я лишь добился того, что тени лопнули, а на их месте появилось столько же похожих. Так что, сосредоточившись, я вошел в режим робота, и под монотонными подсказками Шреды уничтожал теней. Трудно сказать, сколько прошло времени. Шреда уже давно перестала подсказывать, ведь я уже выработал настолько рефлекс последовательности убийства монстров теней, что мне требовалась помощь. И да, тени нападали по логитму, в который я был втянут. За теней не давали ни опыт, ни золото, ни вещи. Они были лишь фантомами, призванными наносить урон. Для проверки, я пропустил одного такого. Так он нанес такое количество урона, что слой щита, как ветром сдуло. После этого, мне совсем не хотелось подпускать к себе этих теневых мобов. Понадеявшись на духа регенерации, я не ожидал, что все же мой расходы маны на немного, но превышает естественную регенерацию. Это стало заметно на третьем часу, когда полоска маны опустилась до половины. Мгновение на восстановление маны, навыком кровавая мана, стоило мне слоя щита. Поэтому, второй раз, я опустил полоску почти до самого дна, до последнего надеясь, что это безумие закончится. Однако оно не заканчивалось. До сего момента, привычно кинув в нужную точку один из своих атакующих навыков, я заметил, что там не появилось тени. Мой мозг до того устал, что до него не сразу дошло это. И я продолжит атаковать пространство дальше, без остановок. И только спустя десяток секунд, я понял, что меня никто не атакует, а перед глазами висит оповещение. Поздравляем! Вы успешно разрядили ловушку безликого созидания рог. Пройдите дальше и разрядите оставшиеся ловушки, чтобы встретиться с безликим созиданием рог. Глава 360. Безликое созидание рог. Я упал на колени там же, где стоял. Силы ушли из меня, будто воздух из проколотого шарика. Взгляд блуждал по пещере, которая стала освещаться огромными колоннами на стенах. Чем больше было света, тем четче прорисовывалась картина сражения пяти воинов с бесчисленными тварями. «Что-то идти дальше мне расхотелось», — пробормотал я сухим голосом. Затем, собрав силы, я достал воду и шашлык. Нужно было восстановить потраченные силы. Бездумно жуя мясо, мои глаза натолкнулись на время и дату, которые гласили, что я провел в этом месте почти полтора суток. Голова не варила. Попытка написать приватное сообщение была прервана системой. «В данной области невозможно отправлять личные сообщения». «Угу», — кивнул я системе. «А куда делась Шреда?» — спросил я вслух. Оказалось, что в какой-то момент я отозвал ее. Призвав снова, я продолжил кушать. «Плохо выглядишь, угу. А мне что-то покушать есть? На». Я передал ей пару вещей из инвентаря. «Это несъедобно». «Тогда нет». Не став заморачиваться, ответил я. «Вредный». «Угу». Доев шашлык, на меня навалилась такая усталость, что я прилег поспать. Очнулся я от того, что Шреда дергала меня за волосы. «Вставай». «Ну, вставай ты». «Ммм, что такое?» — промычал я. «Монстры». Этот крик побудил меня вскочить и накинуть на себя щит. Из глубины пещеры, куда не доставал свет колонн, стали выходить. Нет, стал выходить босс. Высотой в несколько метров, босс напоминал викинга, который навешал на себя десятки рогов убитых монстров. Однако у этого викинга не было лица, а было лишь пустое нечто, которое засасывало в себя все, даже свет. Колонны стали потухать, когда он проходил мимо них, и лишь мой маячный шар, который я забыл убрать, давал немного света. Сын безликого созидания рог, босс древний, уровень 125, описание, неизвестно как, неизвестно зачем, был создан этот ребенок. Подчиняясь лишь отцу-создателю, он был отправлен уничтожать всех, кто пройдет первую ловушку. Не успел я дочитать описание босса, как система порадовала меня еще одним. «Внимание! Вы слишком долго задержались на одном месте. Был призван босс. Убейте босса, чтобы награда за убийство безликого созидания рог увеличилась». «Как же все сложно», — сказал я спросонья. «Где те квесты? Иди туда, убей того. Спасение». Повесив на себя бабл, я стал читать заклинание коллапса. «Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. О, в кои-то веки старый текст», — подумал я, смотря, как босс умирает от разрывающих его нитей. Через 10 секунд все было кончено. Над тем местом, где стоял босс, свертелась небольшая черная сфера, при прикосновении к которой мне пришло сообщение. «Поздравляем! Награда за уничтожение безликого созидания рог увеличена на 10%. После прочтения этого текста, в самом описании задания появилась та самая сфера, которая и гласила, что награда увеличена. Это было быстро. «Как будто ты впервые видишь, как я использую коллапс», — сказал я. «Идем, нам нужно найти босса, мы и так задержались здесь. Не впервые, но в этот раз это был босс. И вообще, я очень сильно хочу кушать. На». Я на автомате достал синие вещи и протянул Шреде. «Я тебе уже говорила, что это несъедобно». «Да, а чем тебя тогда кормить?» — удивленно спросил я у нее. «Хочу вкусные книжки навыков». Не было печали. «Ладно, еще шмот, он хотя бы падает. Но, где я тебе книги-то достану?» — шокированно покачивая головой, сказал я. «Терпи до города. Других вариантов нет. Хотя, может, с босса что-то интересное упадет? Босс, давай быстрее. Джи, ты такой медленный». Рассмеявшись на слова Шреды, я повесил на себя и щит, а затем отправился вглубь пещеры. «Есть идеи?» — спросил я у Шреды. «Сломать?» «Идей нет», — констатировал я, смотря на дверь перед собой. Второй ловушкой босса оказался лабиринт с бесконечными полчищами недозомби-скелетов. Здесь прекрасно себя показало проклятие, которое превратило огромную область в бесконечное уничтожение мобов. Не знаю, сколько их было на самом деле, да и не интересно мне. Потратив час на беготню по лабиринту, я нашел нужный путь. Там меня поджидал еще один сын безликого, который подарил очередные 10% к увеличенной награде. После этого была река, через которую нужно было переплыть. Теневые монстры пытались утащить на дно, но бабл решил эту проблему, позволив перебраться через реку быстрее, чем они меня успели утащить на дно. Очередной сын, плюс 10% к награде. Дальше стена ловушек, пробраться через которую было проще простого, ведь в этой ловушке был расчет на то, что игрок будет подниматься, а не передвигаться прыжками по 10 метров вперед и вверх. На верхушке меня ждал сынок, который не атаковал, а лишь пытался скинуть меня с узкой стены вниз. Подгадав момент, я прыжком уходил в сторону, а затем всаживал серию навыков ему в спину, пока он разворачивался для повторного захода. Было еще пара заданий, прежде чем меня остановила дверь, которая по задумке вела к главному боссу. Система недвусмысленно сказала, что у меня два варианта. 1. Сломать дверь, влив определенное число урона в секунду. 2. Найти решение загадки, которая была нарисована на двери. Ну, был, конечно, и третий путь, это иметь ключ, но его у меня, естественно, не было. Поэтому, я уже битый час пытался пройти эту загадку, подбирая различные комбинации. Шредо же не помогала, а лишь подначивала уничтожить дверь. И с каждой минутой я все больше хотел именно так поступить. Но удача улыбнулась мне, и одна из комбинаций оказалась правильной. Ну, вот, а ты сломать, сломать, радостно пробубнил я. Тем временем дверь открылась, явив мне самого босса. И в чем прикол, сказал я вслух. Передо мной стоял трон из рогов динозавров, а на этом троне сидел скелет в иссохших лохмотьях. Над троном из костей была карта звездного неба, на которую смотрел скелет. Но весь абсурд был в том, что босса в комнате не было. Скелет не определялся, как босс. В итоге, я подошел к нему и прикоснулся, отчего он рассыпался в труху. «Босса нет, понятия не имею», — ответил я Шредо, поднимая голову вверх. В этот момент у меня закружилась голова от того, что мое сознание будто стало засасывать в эту бесконечную гладь звезд. Я буквально ощущал, как моя душа начинает выходить из тела и рваться в это созвездие. «Спасение!» — еле-еле прошептал я не своим голосом. В тот же миг все вокруг изменилось. Я оказался стоящим перед огромным привидением, которое присосалось к моей голове. Шредо была где-то в стороне, беспомощно крутя головой. Присмотревшись к привидению, я увидел, что это был тот самый, нужный мне босс. Безликое созидание Рок. Рейд босс. Уровень 140. Описание. Являясь частью неодушевленного мира, оно смогло закрепиться лишь в горах бездны. С помощью своей силы захвата разума и души, оно выстроило вокруг себя десяток ловушек, которые были призваны рассеять внимание и подготовить разум жертвы к финальной атаке. Хм, коллапсом тут не справится, а разум он мне запудрит, стоит лишь закончиться баблу. Что же делать? В панике подумал я. Точно, я уже больше суток в игре, я могу призвать одного из четырех, и если это привидение, значит, мне нужен он. Я ключник, что открывает врата, я тот, кто откроет брешь для одного из четырех. Я взываю к тебе, Шаэр, явись в этот мир, повелитель сломанных душ. Арка коллапса изменилась, ядовито-зеленый пар вырвался из арки, превратив ее в гигантский расплавленный круг. Из него выбрался Шаэр, слизь, которая пожирала души своих противников. «Давно не виделись, Джи. Нужна помощь?» – спросил Шаэр своим необычным голосом. «Да, цель этот босс», – сказал я под конец действия бабла. После сказанного, картина перед глазами снова вернулась к первоначальной, где меня засасывает в бездну космоса. «Будет сделано». Шаэр медленно пополз к своей цели. Пока босс пытался поглотить меня, Шаэр подобрался к нему и стал пожирать его. Сила давления босса на мое сознание стала убывать с каждым мгновением. Вот уже космос со звездами стал не таким огромным. Вот он начинает вызывать отвращение. И в конце концов я увидел, как Шаэр поглощает босса. Через 10 минут от босса не осталось ничего. «Бра!» — отрыгнул Шаэр. «Прошу прощения, слишком сытно было, для первого раза. Ик, спасибо, ты очень выручил. Ик, бра!» — снова отрыгнул Шаэр. «Мда, перебор с силой. Я еще хотел задержаться, но, ик, думаю, мне лучше вернуться и переварить босса. До встречи, Джи». С этими словами перед Шаэр открылась ядовитая арка коллапса, и он ушел. А мне пришло сообщение. «Поздравляем, вы подняли уровень призыва Шаэр. К сожалению, вы перекормили его, даровав слишком огромную награду. В ближайшую неделю призыв Шаэр невозможен». После этого сообщения передо мной и Шредой появился красный сундук, открыв который на моем лице появилась улыбка победителя. Третья вещь из комплекта Безликого. Кажется, Лисе придется раскошелиться. Ну или старику раскошелиться за нее. Ахахах. Пытаясь изобразить демонический смех, сказал я. Кстати, тут выпала и книга навыка. Правда лишь уникаль. Дай. Захлебываясь слюной, ко мне подлетела Шредо и вырвала из рук уник книгу навыка. «Желаете использовать второй слот умения питомца? Использована уникальная книга навыка оковы разума. Пусть будет. Если босс использовал что-то подобное, то он того стоит, подумал я, подтверждая принятие навыка питомцев. В тот же момент у Шреды появился этот навык, который мог ослепить, оглушить, дезориентировать цель, в зависимости от слабости цели к одному из трех дебафов. Однако, действует он только на персонажей с базовым параметром разум или интеллект ниже 500. При дальнейшей прокачке, можно будет накладывать и на более умные цели. Глава 361. Нира. Вкусно. Спасибо, за угощение, Джи. На здоровье, ответил я, дочитав описание навыка. Пойдем, нам скоро отправляться в экспедицию. Нужно бы тебе прикупить полезных навыков. Ура! Вкуснее яшки. Телепортнувшись в Ахрон, я написал Фьер. Джи. Привет. Угадай, что у меня есть. Фьер Лис. Приветик. Не знаю. Джи. Поножи из сета Безликого. Фьер Лис. Боже. Я одновременно люблю тебя и ненавижу. Смайлик, разрывающийся от эмоций. Джи. Даже так? Тогда продам эту легендарку кому-нибудь другому. Фьер Лис. Даже не смей. У меня сейчас нет налички. Нужно время, чтобы собрать. Джи. Наличка – это всегда хорошо. Но, в этот раз я бы попросил тебя отдать кредитами. Фьер Лис. Это было бы идеально. Джи. Семьмиков. Фьер Лис. Я. Джи. Понимаю, что немного дороговато, но на последние две вещи из сыта сделаю тебе скидочку. Фьер Лис. Ловлю тебя на слове. Я сейчас буду в ЗК. Джи. Жду там. С тобой приятно иметь дело. Сказал я радостно, после завершения сделки. Этот сет слишком хорош, чтобы быть у кого-то кроме меня, сказал Эфьер. Но, цену ты заломил. Через недельку, может больше, схожу за оставшимися двумя вещами. Блин, ты так просто об этом говоришь. Колись, где мне достать оставшиеся? Нигде, это квестовые мобы. Показав ей язык, я рассмеялся. Не дуйся, с тебя всего-то потребуется 10 миков за две вещи. Я уважаю своих постоянных клиентов. Вдарить бы тебе как следует, тяжело вздохнув, сказал Эфьер. Хорошо, я постараюсь найти нужную сумму. С вами приятно иметь дело, повторил я, низко кланяясь. Фьер ушла, возведя глаза к потолку, а я отправился к Лут, чтобы снять деньги. На балансе Лут было всего полсотни миллионов, отчего мое настроение слегка опустилось. Однако, стоило мне их снять, появилось сообщение. Поздравляем, вы успешно оплатили долг, вы получаете достижение «Добропорядочный заемщик». Добропорядочный заемщик, вы честно и добросовестно выплатили огромную сумму кредитов. Бонус достижения, штраф за несвоевременную уплату, будет понижен на 20%. Yes, в сердцах выкрикнул я, радуясь выплате. Ощущение, что с моих плеч сняли гору, радостно подумал я. Смотри, какой странный питомец, никогда такого не видел. Давай спросим, где он его взял. Услышав шепот за спиной, я обернулся, чем напугал троицу девочек-магов. Усмехнувшись, я уже хотел отправиться к хранилищу, как меня перехватили. О, какие люди! Ко мне широким шагом шел Вейрон, за которым шли его дочери. Привет, я пожал протянутую руку старика. Скача, ага, добивали Сэм сотку, радостно сказал Вейрон. Теперь будем все вместе проходить повышение. Мои поздравления, кивнул я девчонкам. Ты сам куда? Спросила Гугу. В гильдхран. Я погладил голову Шреди. Этой красотке нужно прокачиваться. Прикольно выглядит, сказала Гугу. Брутально, кивнула Сэм. Слишком заметно. Посмотрев на Шреду, высказалась и Агата. Ну-ну, она у меня замечательная. Не дал я в обиду свою питомицу. Ладно, рад был вас увидеть, но мне еще кучу дел сделать нужно. Ага, давай, удачи. В разнобой, сказала семейство Вейрон. Джи, милая. Маркела, это еще что такое? Ты там за сутки в данже совсем долбанулся? Джи, шутка не удалась. Мне нужны книги навыков для питомца. Желательно низкоуровневые бафы на маг-атаку и ману. Ну и пару безоткатных навыков для мага. Маркела, кажется, насколько я помню, у тебя на газоне не стоит личный вертолет, а на личном счете нет нескольких сотен тысяч долларов. Джи, это ты к чему, Маркела? А к тому, что такие книги навыков стоят до хрена. Мы даже тройку хилов не можем нормально укомплектовать, а ты тут со своими запросами. Джи, ладно, ладно, чего ты? Нет и нет, но хоть атакующие какие-нибудь есть, Маркела? Сколько нужно? Джи, хотя бы 3-4. Маркела, через 5 минут в ЗК. Джи, буду ждать. Поняв, что уходить мне не стоит, я отправился к Алисе. Девочка немного подросла и стала выглядеть более зрелой, что ли, и все из-за нескольких уровней, что появились у нее с последней нашей встречи. «Привет, Алисия!» Подошел я к стойке, здороваясь. «И тебе привет, лучший ученик!» Передразнила своего дядю Алисия. «Вышло неплохо, но, неужели Камер так считает?» Спросил я. «После вашего похода в обитель, дядя не перестает тебя восхвалять», закатив глаза, призналась Алисия. «А то, что я подняла себе пару уровней, он вообще не заметил». «Я заметил. Мои поздравления», показав большой палец, сказал я. «Ну, да, спасибо», растерялась Алисия. «Так чего ты хотел, Ингры для духа?» «Не-е-е», я замахал руками. «Я жду человека, и вот решил подойти поздороваться с тобой. Приятно», улыбнулась девочка. «Но, скидку тебе не дам». «Ахаха, я же говорю, я тут не за этим, тут мне в голову пришла идея. Хотя, если у тебя есть книги навыков с бафами на маг-атаку, или какие-нибудь интересные атакующие навыки, я бы не отказался приобрести». «Не-е-е, у меня книг нет больше». Алисия тяжело вздохнула, понимая, что сейчас упустила гигантскую выгоду. «Дядя недавно забрал все книги, оставив мне только ингредиенты. Жаль, мне они бы пригодились. Скоро в экспедицию отправляться», с сожалением сказал я. «Стоп, так это для тебя готовит экспедицию?» От удивления ее глаза стали огромными. «Если она пойдет на равнину ресурсов, то да», ответил я. «Вот это да». Алисия от удивления облокотилась на стойку двумя руками. «Сколько тебе книг навыков нужно?» «Два бафа на магическую атаку и штук 5-6 на атаку. И желательно, чтобы они были прокачиваемыми с нуля», говорил я уже в спину Алисе, которая убежала куда-то внутрь ЗК. Пока Алисы не было, я стоял, ждал Милану, которая должна была принести мне еще книг навыков. Однако, посматривая на вход в ЗК, я ее так и не заметил. Но, как оказалось, она и не могла прийти сама. «Даров, Джи, ко мне подошел Шлак. Привет». Я пожал руку Сину. Марка просила передать. Син кинул мне торг и перекинул 10 книг навыков. «Все, бывай», я погнал качаться. «Ага». Я удивленно посмотрел на Сина. «Джи, сказала бы, что занята, я бы подождал». «Маркела, ага, мне нужны книги навыков, ты даже не спросил, занята ли я». «Джи, мой косяк, спасибо за книги, смайлик 1000 поцелуев». «Маркела, он тебе передал с запасом, так что те, что не пригодятся, было бы неплохо вернуть». «Джи, а если, скажем, мой питомец теперь питается книгами навыков?» «Ну чисто теоретически». «Маркела, чисто теоретически, твой питомец может сожрать эти книги, но когда ты узнаешь их стоимость, то твоя жаба тебя придушит». «Джи, если, чисто теоретически, я возьму их, как награду за то, что я притащу кучу ценных ресурсов». «Маркела, чисто теоретически, я была бы не против. Кстати, мне писал Эфьер, ты действительно обменял Лигу на кредиты?» «Джи, точно, забыл тебе сказать, я закрыл кредит перед игрой, полностью». «Маркела, могли бы и так отдать, но да ладно, одной проблемой меньше. Остатки дропа скинешь в гильдхран?» «Джи, туда и собираюсь». «Маркела, ок, цифры завтра будут готовы». «Джи, напомни им, чтобы капсулы могли продержать их в игре неделю, на всякий случай». «Маркела, отписалась им». «Джи, еще раз спасибо за книги». Пока я переписывался с Миланой, Алисия вернулась в компании с женщиной-магом. «Госпожа Нера, это тот самый игрок, о котором я вам говорила», сказала Алисия. «Спасибо, дорогая», Нера с улыбкой погладила голову Алисии. «Итак, игрок», Алисия сказала, «что вам требуются книги навыков». «Да, требуются», я задумчиво посмотрел на Алисию, которая, стоя за спиной, не кивала мне, показывая большие пальцы. «Но, к сожалению, мне нечем сейчас расплатиться. Вы же отправляетесь на равнину ресурсов завтра?» «Да, я готова заключить с вами договор». В руках Неры появилась стопка книг навыков. «Судя по всему, вам нужны какие-то материалы?» «Да, но, получить их можно только с двух тварей, которые обязательно будут атаковать ваш лагерь». Нера поставила стопку книг и постучала по ним пальцем. «Не знаю, зачем вам эти навыки, но я подобрала лучшие, что будет полезно на равнине. А откуда вы знаете, что какие-то твари будут нападать на наш лагерь?» Спросил я. «Некоторые явления равнины можно предсказать», Нера улыбнулась. «В прошлых мой поход туда, я как раз занималась тем, что пыталась найти закономерности. Состав вашей завтрашней экспедиции будет аналогичным, поэтому вероятность появления этих двух тварей крайне высока. И все же, если они не появятся», спросил я очевидное, «это все же равнина ресурсов. Если такое произойдет, то я с вас ничего не возьму. Пожала плечами Нера. Мне нужны лишь ингредиенты с этих тварей. Слишком заманчивое предложение, чтобы отказаться, сказал я, все это время смотря на Алисию, которая подавала знаки на то, чтобы мне согласиться. Тогда, заключаем договор, спросила Нера. Да. Через минуту, я стал обладателем еще десятка книг навыков, которые стали привязанными ко мне. В свою очередь, я должен был принести ингредиенты с двух монстров, которых подсветит мне сама система. Как сказала Нера, на равнине нет одинаковых тварей, даже толпа похожих друг на друга монстров, не будет таковой на самом деле. Глава 362. 10 навыков. Будешь должен, сказала Алисия, когда Нера ушла. Тебе тоже нужно что-то с равнин? Пока нет. Алисия достала из-под прилавка коробочку с ингредиентами для моего духа. Дядя сказал, чтобы я тебе их выдала завтра. Но, думаю, ничего страшного не произойдет, если это будет сегодня. Камер в замке, удивился я. Уже нет, они с главой ЗК уходили к порталу, сказала Алисия. Насчет моей награды, когда вернешься с равнин, расскажешь все подробности. Я постараюсь попасть в следующую экспедицию. Без проблем. Я был удивлен просьбой маленькой дьяволицы. Итак, что мы имеем, бормотал я, сидя в хранилище гильдии. Ты можешь носить только героические посохи на 100-й уровень, и только укороченные посохи. После ухода из ЗК, я отправился в гильд-хран, чтобы взять Шредди посох. Оказалось, что это вредное создание может носить только героические посохи, и только те, у которых нет ограничений на класс. А таких в хранилище было всего 3, и что неудивительно, они все имели огромную цену для тех, кто хотел бы их взять. Ну и требования у тебя, прости, но, те посохи очень слабые, я просто не могу их использовать. Расслабься, я уже это понял. Ружье тебе тоже не подойдет? Спросил я, передавая Шредди героик ружье. Не могу. Понятно. Значит, тебе подходят только те пухи, что не имеют принадлежности к какому-то классу. Сделав такой вывод, я вернул все взятые вещи в хранилище. Посох твой. Найдем получше, сменишь. Спасибо. А когда ты мне дашь съесть те вкусно пахнущие книжки? Чуть позже. Я еще не осмотрел их все. Ответив Шредди, я стал просматривать выданные мне книги. Милана прислала мне полный набор атакующих навыков. Слабый огненный шар, слабая земляная пуля, слабая водяная стрела, слабый духовный удар, малое ядовитое болото, малое поле огня, слабый выстрел силы, слабое проявление тьмы, слабый конус холода. Первые 4 книги навыка были базовыми для определенных классов и стоили копейки, а вот остальные были бесценными сокровищами. Каждый игрок БМ уже осознал, что прокачивая навык с нуля, ты в итоге получишь более сильный навык, чем если бы ты нашел эту книгу навыков и изучил ее. Процент усиления навыка у каждого игрока разный, но меньше 10% за каждый прокачанный уровень ни у кого не опускается. Так что, последние 5 книг в списке были настоящим подарком, на который не поскупилась Милана. А вот список книг Неры стал для меня еще большим шоком. Слабое очарование магией, слабое усиление магии, слабый поток магии, первая мелодия магического резонанса, малый воздушный резак, малый щит магии, малый воздушный прыжок, малый поток передачи маны, первое чудо магии, малый сбор маны. 10 книг, 7 которых имели редкость уникальный, 2 так вообще героический, и это на самом первом уровне. Какие же книги потребуются для прокачки на максимальный? Не веря своим глазам, я снова и снова пересматривал эти книги. Это что за монстров мне придется убить, что за них не родила такие книги? Я шокированно почесал голову, а затем оттолкнул наглую морду Шредди, которая хотела сожрать книгу. «А ну цыц», — сказал я Шредди, — «дай разберусь с тем, что можно тебе есть, а что нужно вернуть. Давай быстрее, они так вкусно пахнут, что у меня мысли начинают путаться. Так, очарование, потом усиление и мелодия. Это 4 бафа на усиление магии, которые не перекрывают друг друга. Берем». Взяв 4 книги из стопки Неры, я передал их Шредди, которая моментально превратилась в безумного пожирателя. Да уж, зрелище не для слабонервных, подумал я, осматривая оставшиеся книги Неры. Такс, резак, ай, умение, которое выпускает воздушную пилу, наносящую урон, в сторону. Ай, умение нужно прокачи. Что это такое? Последние слова я произнес вслух. После того, как Шредди съела книги, у нее появились слоты с умениями. Но, На каждом умении появился восклицательный знак. Мысленно нажав на восклицательный знак умения «Слабое очарование магии», я прочитал. Этот навык является базовым навыком цепочки, в связи с этим, доступна эволюция навыка. Слабое очарование магии. 12 часов использования бафа. Очарование магии. 100 часов использования бафа. Сильное очарование магии. 500 часов использования бафа. Безумное очарование магии. 2000 часов использования бафа. Абсолютное очарование магии. 10000 часов использования бафа для максимальной прокачки. Для замены данного навыка требуется базовый навык цепочки. Охинеть, я шокированно смотрел на описание бафа. И это будет у всех навыков. Я открыл следующие восклицательные знаки, и у всех было примерно одинаковое описание. Ты моя прелесть. Не сдержавшись, я стиснул Шреду в объятиях. Ай, не так сильно сжимай. Прости, не сдержался. Улыбаясь во все 32 зуба, сказал я, все в порядке, только ты слишком сильно обнял. Угу. Кивнув Шреде, я взял в руки книгу со слабым щитом. А ты не можешь сказать, не поедая книгу, какие ступеньки у этого навыка. Шреда взяла в руки книгу и понюхала. Повертев еще немного, Шреда лизнула книгу своим языком. Могу. Слабый щит магии, щит магии, большой щит магии. Отлично. Воскликнул я. А описание навыков? Не могу. Надо съесть ее. Жаль. Путем часового мозгового штурма я подобрал для Шреды навыки. 1. Воскрешение расы. Каждый месяц ваш питомец будет рождать один случайный камень призыва шмынка. 2. Оковы разума 1.5. Ослепляет, оглушает или дезориентирует цель, параметр разума которой меньше 500. 3. Слабое очарование магии. Баф 0.12 часов. Усиливает магическую атаку на 10 в течение 30 минут. Откат 30 минут. 4. Слабое усиление магии. Баф 0.12 часов. Усиливает магическую атаку на 1 в течение 30 минут. Откат 10 минут. 5. Слабый поток магии. Баф 0.12 часов. Усиливает магическую атаку на 5 в течение 30 минут. Откат 20 минут. 6. Первая мелодия магического резонанса. Баф 0.12 часов. Усиливает магическую атаку на 1% в течение 30 минут. Откат 1 час. 7. Малый воздушный прыжок. 0.100 прыжков. Быстро перемещает на 1 метр перед, оставляя за собой разряженный воздух. 8. Первое чудо магии. 0.1000 использований. Наносит общий маг урон равный гду 2. С 1% шансом на цели может появиться неснимаемый дебаф слабость к магии, увеличивающий маг урон по цели на 10%. Откат 1 секунда. 9. Слабая земляная пуля. 0.1000 использований. Наносит земляной маг урон равный гду. С 1% шансом навык может оглушить цель на 0.51 секунду. Откат 5 секунд. 10. Слабый конус холода. 0.100 использований. Наносит водяной ледяной маг урон равный гду в течение 5 секунд. При нахождении в конусе более 3 секунд цель может быть заморожена на 1 секунду, при этом получая удвоенный урон от навыка. Откат 1 минута. Этот выбор был сделан в пользу того, что Шреда будет моим личным бафером, а уже потом ДД. Очень расстраивало то, что нет описания прокачанных навыков. Тот же огненный шар можно было прокачать до шара преисподней. Наверняка урон от этого навыка будет фантастическим, но прокачка займет очень много времени. «Ладно, наелась?» – спросил я Шреду, которая тяжело дышала, лежа на моих руках. «Объелась. Спасибо за угощение. Но, я больше пока не хочу. Больше и не дам. Ты и так сожрала на десяток миллиардов кредитов», – проворчал я, убирая оставшиеся книги в хранилище. «ТЦ. Если бы у Шреды было больше слотов под навыки, можно было бы сделать из нее настоящего ДД-бафера. Но, 10 уровней, после сотого, это очень много», – подумал я, выходя из здания хранилища. «И чего мы расселись?» – спросил я у Шреды, которая после убийства игровой насела на землю. «Я устала, и у меня закончилась манна. А для кого я покупал эти замечательные банки маны? Я потряс связкой бутылок. Пей и давай за работу. Перед экспедицией ты должна поднять хотя бы атакующие навыки. Изверг, для тебя же стараюсь». Я посмотрел на полоску маны Шреды, которая стала понемногу заполняться. «Нам предстоит довольно опасное приключение, а твои навыки все еще оставляют желать лучшего. Злыдень, обиделась», – пробормотал я, смотря, как Шреда улетела атаковать очередного воителя игры. «Но, хотя бы навыки прокачает. Выбор локаций для прокачки был велик, но, вспомнив, что у меня с кое-какой расой ненависть, я решил отправиться именно к ним. Воины игры, живность игров, все они были достаточно низкоуровневыми, чтобы серьезно навредить Шредди. Но, на всякий случай, я всегда вешал на нее щит, не позволяющий мобам ее сильно ранить. Да, и что говорить, я все время подлечивал эту вредное божество шмынков. Поэтому, окраина лабиринта игров стала для меня одной большой площадкой прокачки питомицы. Все, на сегодня хватит, мне нужно отдохнуть перед экспедицией, сказал я Шредди, за 7 часов до экспедиции. Ура! Слабость в голосе Шредди заставила меня улыбнуться и погладить ее голову. Ты хорошо постаралась, сказал я, держа в руках Шредду. Правда, усмехнулся я. Теперь отдыхай, завтра мы отправляемся на равнину ресурсов, где нам предстоит очень много сражений. Хорошо. Устало свернувшись калачиком, Шредда заснула, а я использовал отзыв питомца. Ух, потянувшись, я хрустнул шеей и руками. Денек выдался долгим. Надо немного поспать перед походом. С этими словами я нажал кнопку выхода из игры и отправился в душ, а затем в кровать, предварительно поставив будильник. Глава 363. Экспедиция. Часть 1. Виу-виу-виу-виу. Встаю я, встаю. Открыв один глаз, я тыкнул в отключение будильника. Подъем выдался тяжелым. Но, в конечном итоге я добрался до кухни, где творил дядя. Утро доброе. Поприветствовал он меня. Угу, а чего не спишь? Спросил я, усаживаясь за стол. Мы со стариками договорились с утра устроить рейд, сказал дядя. Вот я и пораньше встал, чтобы покушать. А ты чего с позаранку вскочил? Тот же рейд, только в хай-земли, широко зевнув, ответил я. Кстати, мне нужна пара недельных контейнеров, и сразу предупреждаю, я буду в игре где-то с неделю. А во, дядя Грег удивленно посмотрел на меня. Не слишком ли? Условия квеста, из игры выходить нельзя. Пожав плечами, я стал уплетать яичницу. Вкуснятина. Колбаски возьми. Дядя пододвинул ко мне порезанную колбасу. Значит, неделю тебя не будет. Угу. А что такое? Спросил я у него. Ничего. Он улыбнулся, накладывая себе. Не бери в голову. Войдя в игру, я сразу призвал Шредду, которая активно завертелась вокруг меня. После этого, я открыл письма, пришедшие за ночь. Маркела. Цифры на месте. Если ты не ответишь в течение 5 минут, иду будить тебя. Джи. Я на месте, иду к королевскому телепорту. Маркела. Надо было тебя разбудить пораньше. Джи. Я и так с запасом в час зашел. Не гунди. Следующее письмо было от Шачи. Она просила взять ее с собой, но я ответил, что не могу взять ее с собой. Хотя, если цифры смогут пойти, выйдет, что я соврал. Но, что сделано, то сделано. Здорово, народ. Поприветствовал я 9 игроков, в никах которых стояли лишь цифры. Готовы? Все помнят, что выйти из игры будет невозможно на протяжении недели. Привет. Не переживай, мы не нубы. Похлопал меня по плечу 5. А чего не всем составом? Спросил я у него. Мы ж на добычу идем. У кого нет развитого навыка добычи, делать там вряд ли будет что. Пожал плечами 5. Ладно, двинули. Сегодня я ваш пропуск в Королевское кольцо. Ухмыльнулся я, помахав золотым пропуском. ПФФ. Панторис. Сказал 14. Дойти до Королевского телепорта оказалось проблематично. И все из-за цифр. У них просто не было достаточной репутации или известности, чтобы их пропускали, закрыв глаза. В итоге, каждый патруль обыскивал их, попутно сканируя на предмет проклятых или оскверненных предметов. Из 10-минутного путешествия, наш поход растянулся на час, и мы еле успели к построению экспедиции. Поздравляем, один и краткий пункт задания выполнен. О, вот и герой, сказал брутального вида рыцарь, держащий в руках огромную алебарду. Мы уже думали, что вы не придете, извините. Патрули в королевском дворе слишком настойчивы, сказал я, подходя к рыцарю. Джи прибыл для вступления в состав экспедиции. С собой привел 9 мастеров-добытчиков. Хорошо сказано, герой. Похлопал меня по плечу рыцарь. Я рыцарь Лисам Кек, командир экспедиции на равнины ресурсов. Представившись, Лисам посмотрел на группу цифр. Что ж, мы не рассчитывали запасы провизии на лишние 9 ртов. Если ты сможешь их обеспечить, то я закрою на это глаза. Будет сделано. Вытянувшись в струнку, сказал я, зная, что цифры наверняка взяли с собой жрачку. Никаких проблем мы вам не доставим. Расслабься, герой. Лисам захохотал. Это впору нам доставлять проблемы тебе. «Почему?» – удивленно спросил я. «Потому, что герой, идущий в экспедицию на равнины, становится первоочередной целью всех монстров, что породит туман равнины. Надеюсь, моих сил хватит, чтобы не разочаровать вас», – сказал я Лисаму. «Герой не может разочаровать», – пафосно сказал Лисам, а у меня перед глазами стали выскакивать оповещения. «Внимание! Вы приняты в состав экспедиции. Внимание! Вы привели с собой группу мастеров-добытчиков. Внимание! Вы должны уберечь максимальное количество участников экспедиции. 1. Командир, Лисам Кек, 1000 очков. 2. Маг-собиратель, Валиагрем, 500 очков. 3. Маг-собиратель, Десиагрем, 500 очков. 4. Мастер-рудокоп, Антон Простоватый, 300 очков. 5. Мастер-землекоп, Крымобр, 200 очков. 6. Мастер-кузнец, Тык-тык из рода Гром, 400 очков. 7. Архалхимик, Салем Норийский, 10000 очков, а также 20 воинов, 100 очков за каждого, 4 мага огня, 200 очков за каждого, 2 мага земли, 200 очков за каждого, 1 маг воды, 200 очков. Так как вы привели свою группу, состоящую из 9 человек, вы не получаете за них дополнительных очков, но в случае смерти, вы будете терять по 1000 очков за каждого умершего из вашей группы. Максимальная сумма всех очков при сохранении каждого из экспедиций – 16300. Этот текст появлялся постепенно, пока Лисам представлял меня членом рейда. Два мага-собирателя были братьями-близнецами, уровень которых только-только пересек отметку сотого. Антон – здоровый мужик, который все время странно хрипел, когда пытался засмеяться. Видимо, у него были какие-то проблемы с легкими. Крымобр оказался стариком, в плечах которого чувствовалась невероятная сила. Это трудно описать, но имея дохлое тело, у старика были огромные руки и плечи, отчего его и прозвали Агром. Тып был классическим красноголовым гномом. Он очень обрадовался встрече со мной, и пока Лисам не прикрикнул на него, он не отпускал мою руку. В конце он сказал, что я могу бесплатно обращаться к нему по любой просьбе кузнечного характера. Однако, самым непонятным персонажем экспедиции оказался Салем Норийский. Имея привлекательную для дам внешность, этот мужчина был окружен непонятной аурой, которая так и просила довериться ему. К слову сказать, Салем оказался единственным архом-алхимиком людей. И судя по тому, как Лисам отзывался о нем, представляя, этот Салем был не последним человеком при дворе Нархака. «Зачем такому человеку идти в поход?» – подумал я, пожимая руку Салема. «Приятно познакомиться, герой Джи», – сказал Салем, немного растягивая слова. «Очень рад, что смогу провести с вами эту экспедицию. И мне приятно, что такой великий человек будет в составе экспедиции», – ответил я ему. «Что вы, моя эра давным-давно прошла». Усмехнувшись, Салем зачем-то обнажил свои руки по локоть. «Ядрическая сила», — раздались комментарии кого-то из цифер. И я был полностью согласен с этим восклицанием. Ведь руки Салема, выше кистей, были похожи на кости, вокруг которых обернули старческую кожу. Причем сделали это очень неаккуратно и криво. И чем выше оголялась плоть, тем чернее она становилась. Зрелище было примерзопакостное. «Не смотрите на внешность, мне уже давно больше 600 лет», — усмехнулся Салем. «И я уже вторую сотню лет не практикую алхимию. Поэтому, хоть мне и лестны слова героя, я бы просил не восхвалять меня. Простите, но как вы сохранили кисти?» Вышла вперед шестерка. «Я могу представить, что так покорежило ваши мышцы, но почему кисти в порядке?» «О, юная мисс увлекается алхимией?» — удивленно спросил Салем, возвращая рукава на место. «Мне не хватает везения, чтобы пробиться в ранг Творца», — кивнула шестерка. «Даже так?» — еще больше удивился Салем. «Тогда, не могли бы вы составить мне компанию в дороге, мисс, шестерка, и я почту за честь?» Представившись, девушка ушла с Салемом в сторону, сразу же начав о чем-то активно беседовать. «Ну, хотя бы арх Салем будет отвлечен на нее», — услышал я радостное бормотание Лисама. «Герой Джи, мы и так задержались, нам пора в путь». «Я готов», — пожав плечами, ответил я Лисаму. Обернувшись, чтобы спросить у цифер, готовы ли они, я увидел, что они уже давно разбрелись по лагерю, общаясь с мастерами НПС. Усмехнувшись, я пошел за Лисамом. «Хотя бы за ними не нужно будет следить. подумал я, но на всякий случай написал в групповом чате. Джи, господа мастера цифры, очень сильно прошу вас не подохнуть в этом походе. Мало того, что вы не сможете вернуться в состав экспедиции, так еще и у меня очень сильно порежут награду за выполнение. А в остальном, думаю, вам не нужная нянька в моем лице. Пятый. Хорошо сказал, мы постараемся. Будет что-то нужно, мы отпишем. Спасибо, что замолвил за нас словечко. Джи, если успешно завершим это задание, думаю, такой поход будет не последним. Закрыв чаты, я стал наблюдать, как королевские маги начали читать заклинание массового переноса. Покрутив головой, я заметил, что только у Антона и Крыма рядом стояли сундуки, все остальные были с рюкзаками за спиной. Значит, никаких основательных построек не будет, и нас что, перенесут сразу на равнины? Подумал я, растворяясь во вспышке телепорта. Глава 364. Экспедиция. Часть 2. Добро пожаловать в Эльдира. Эльдира, подумал я, осматриваясь вокруг. Телепорт перенес нас в незнакомый мне город. Открыв карту, я понял, что мы перенеслись куда-то на окраину территории гномов. Транспортный телепорт находился вне стен города, поэтому нам открылся неплохой вид на город без стен. В сам город мы заходить не будем, неожиданно сказал Лисам, увидев, как я рассматриваю город. А почему мы на территории гномов? Спросил я, идя рядом с командиром экспедиции. А-а-а, все просто. Ласам улыбнулся и поправил свои щегольские усы. Нам не нужно платить за проход. Платить за проход? Неверяще посмотрев на Лисама, спросил я. А-а, вы, наверное, не знали. Лисам явно наслаждался тем, что он такой просвещенный. Люди, единственная раса, которая не имеет прямого выхода к равнине ресурсов. Долгие века мы пользовались услугами высших, проходя через их великолепный город. Однако, после того, как вы, герой, присоединили к нам гномьи территории, у нас появился прямой выход к равнине. Мы все вам безмерно благодарны за это. Но, к счастью или нет, мы будем первопроходцами. Гномы, конечно, предоставили нам максимально возможную информацию, но красноголовые не выходили дальше 10 км от границы, поэтому они сталкивались лишь с низшим давлением. Лисам, я так понимаю, вы не впервые отправляетесь на равнину? Спросил я, шагая рядом. Не могли бы вы поделиться своей мудростью со мной? О, это великая честь, обучать героя. Лисам еще больше вытянулся, став похожим на французского гвардейца. Что бы вы хотели узнать? Если честно, то все. Я развел руками. Почему гномы выходили лишь на 10 километров? Что такое низкое давление? А насколько мы пойдем? Чего нам ждать? Я вас понял, герой. Рассмеялся Лисам. Тогда начну с азов. В процессе нашего разговора, воины и маги разбились на две группы, которые выдвинулись вперед и позади нас. Остальные же, скажем так, мирные члены экспедиции, оказались в центре. И в таком порядке мы обходили Эльдира по широкому кругу, не заходя в него. Простите, Лисам. Прежде чем вы начнете, можно узнать, почему мы обходим город. Я все никак не мог оторвать своего взгляда от города без стен. Не было бы быстрее пройти его насквозь, вы правы, но этот город лишь для женщин красноголовых. По соглашению мы не имеем права даже подходить к нему. Лисам посмотрел на город. Я понимаю, что вам интересно, что же там происходит. Поверьте, я и сам бы не отказался попасть в этот райский уголок, но платить своей жизнью за мимолетный просмотр. Лисам покачал головой. Даже так, ну, ладно. Так что там насчет равнины? Перевел я тему. Равнины, да. Лисам ответ взгляд от Эльдира. Как говорил мой отец, а до этого мой дед, называть равнину ресурсов, равниной, это все равно, что назвать барана, лошадью. Каждая раса называет эту территорию по-разному, но мне больше всех нравится название, придуманное одним бардом Тумажи. Увидев мой заинтересованный взгляд, Лисам усмехнулся. Не думайте, что это язык древней расы или что-то подобное. Этот бард был в стельку пьян, и пытаясь выговорить туман жизни, он пел «КХМ». Лисам откашлялся и невнятно пропел. «Мы отправился в Тумажи, где куча жи». Ахахах, рассмеявшись, я похлопал Лисаму, который так удачно изобразил пьяного барда. Это было забавно. «Спасибо, герой», — скромно улыбнулся Лисам. «Так вот Тумажи, я немного знаю о истории появления этого места, но вот о его особенностях знаю предостаточно. Я горжусь тем, что являюсь третьим поколением, которое накапливало знания о Тумажи, тем самым помогая другим экспедициям выживать в самых неблагоприятных условиях». Лисам немного нахмурился, но затем продолжил. Тумажи – это гигантского размера территория, которая является буфером между барьером и землями других рас. Вся ее поверхность, кроме трех мест, покрыта туманом. Туманом жизни, улыбнулся Лисам. Этот туман расступается перед путником или путниками. Видимость в нем для одинокого путника в первый час практически нулевая. И лишь спустя час, вокруг путника начинает формироваться ландшафт. Несмотря на то, что туман всегда формирует уникальную территорию, высшие, которые путешествуют по тумаже в основном в одиночку, смогли сформировать примерную градацию появляющихся территорий. Лисам на секунду прервался, перепрыгивая через небольшой ручей. Круг – это первая территория. Она появляется, когда путник задерживается на одном месте более получаса. Для одиночки круг будет где-то 10-20 километров в диаметре. Причем угадать, в какой точке круга ты находишься, невозможно, это всегда случайное место. Эта территория минимальна на ресурсы, а вот контингент монстров безграничен. Лисам покачал головой, явно что-то вспоминая. Лучшая тактика в круге – найти место, которое бы защищало спину. Иначе можно потерять свою жизнь, неожиданно оказавшись в окружении. Шахта – это второй вид территории. Шанс появления для одинокого путника крайне мал, но, если ему выпадает она, то в случае успешного возвращения, можно стать чертовски богатым. Лисам даже цыкнул, усиливая впечатление от последних слов. В шахте нужно знать две вещи. Первая – никогда не стой в темноте. Вторая – никогда не трогай сундуки. Сундуки, не выдержав, поинтересовался я. Да, несмотря на то, что в них могут быть очень и очень ценные вещи, шанс напороться на проклятый или оскверненный сундук гораздо больше. Лисам нахмурился, а затем добавил. Мой дед открыл один такой. Получил проклятие мгновенной смерти. Так что, оно того не стоит, герой. Серьезно сказал Лисам, смотря мне в глаза. Итак, третий вид территории – руины. Самый частый и распространенный вид, который появляется в 70% случаев. Много монстров, много интересных ингредиентов. Супер вещей найти в таких руинах невозможно, но и без кредита в кармане уйти оттуда тяжело. Четвертый вид – помойка. Увидев мои расширенные в удивлении глаза, Лисам рассмеялся. Да-да, герой, помойка. Это территория с ужасным ландшафтом и ужасающими монстрами. Название говорит само за себя. Ресурсы на этой территории отвратительные, а вот монстры – одни из сильнейших. Последний вид территории – джунгли. Адовое место, в котором море ресурсов и такое же море тварей. В основном это бесконечные леса, но бывают и горы, и пустыни, и равнины. Для одинокого путника этот вид территории – верная смерть. Лишь маги с площадными заклинаниями могут кое-как с небольшими шансами выбраться из нее. «Да уж, но, зачем вы рассказываете про одиночное путешествие по равнине?» – спросил я вертевшийся в голове вопрос. «Ха-ха!» – по-доброму рассмеявшись, Лисам похлопал меня по плечу. «Сразу видно, что вы впервые идете на равнины. Бывают ситуации, когда кто-то проваливается в одиночную территорию, находясь в составе группы. Это не редкость, поэтому каждый, даже слабейший среди нас, в экспедиции знает, что в таком случае надо найти арку телепорта, расположенную где-то в округе. Все эти виды территории имеют некоторые закономерности. Так вот, например, в круге арка телепорта будет находиться в радиусе 5 км от места вашего провала. На помойке – это место, где засел самый сильный монстр. В остальных это довольно случайные места, закономерность которых еще не найдена. Даже так, тогда это очень полезная информация. Спасибо. Благодарно кивнув Лисаму, сказал я. Ха-ха, это еще не все. Лисам вскинул палец вверх. Все то, что я сейчас вам рассказал, верно лишь для похода до 100 км вглубь Тумажи. Я нахмурился. Вы спрашивали, почему гномы ходили лишь на 10 км? Увидев мой кивок, Лисам стал пояснять. Все дело в том, что до 10 км появляющиеся территории очень стабильны и в 99% имеют один уровень. От 10 до 100 количество уровней территории может разниться от 1 до 10. Причем, каждый уровень может быть совсем другого вида территории, нежели предыдущий. В одном случае из 100, возможно появление нового вида территории. Поэтому, на расстояние больше 10 км ходят лишь опытные экспедиции, которые понимают, что их ждет и как нужно действовать. Значит, до 10 км это зона для слабых и одиночных приключенцев, а зона дальше 10 для опытных экспедиций, проговорил я, запоминая информацию. Верно. Но, важно понимать, что все, что находится дальше 100 км, это терра инкогнита. Там нет никаких правил, возможны совершенно дикие законы природы. Количество уровней, видов, подвидов территории близится к бесконечности. 99,999% всех экспедиций, что решали обосноваться за пределами 100 км, погибали. И лишь единицы выживали, принося эти знания о том, что находится за пределами 100 км. К слову, мы идем на 48 км. Это первая тестовая экспедиция с границ гномов, поэтому я не хочу рисковать. Понятно. Спасибо, это действительно поучительно. Я задумчиво посмотрел вперед. А кто-нибудь заходил дальше 500 км? Спросил я. Конечно. Если продвигаться без остановок в течение 700 км, вы всегда выйдете к барьеру, вдоль которого в радиусе 10 км находится зона стабильного пространства, с улыбкой сказал Лисам. И это напомнило мне о том, что я вам не сообщил главное. Улыбка пропала с лица Лисама. Если вы попали в туман, не останавливайтесь, пока не выйдете к барьеру. Даже 5-минутный отдых может превратить территорию вокруг вас в непроходимый лабиринт, из которого будет невозможно выбраться. Буду иметь в виду. Серьезно кивнув, я продолжил дальнейшие путешествия молча. Глава 365. Экспедиция. Часть 3. Границу гномьих земель с равниной мы заметили издалека. Да и тяжело было не заметить 500-метровую туманную стену, которая упиралась в облака. Казалось, вот-вот и вся эта масса тумана прорвется через невидимую границу, обрушиваясь на наши головы. «Привал!» — раздался крик Лисама, когда мы подошли к границе. «Всем проверить снаряжение!» «Солдаты, на вас установка меток на 40 км. 5 минут. Установка меток?» – спросил я у Лисама. «Да, это нужно в случае, если за нами выдвинется спасательная команда. А если заход будет более чем удачным, здесь могут основать крепость для постоянных посещений Тумажи», – рассказал мне Лисам. «Пусть Райан присмотрит за нами». Тихо пробормотав, Лисам отдал приказ. «Выдвигаемся. Дистанция – 10 метров. Перед входом в Тумажи Лисам выстроил нас всех тройками, которыми мы будем заходить. При этом он добавил, что входить нужно будет как можно быстрее. Моей компанией оказался Лисам и Тып-Тып, который чуть ли не выбил себе это место. Однако, несмотря на то, что гном хотел со мной поболтать, ему это не удалось. Лисам в приказном порядке попросил его заткнуться и следовать вперед. Проход в туманную стену вызвал легкую шикотку, отчего на лицо непроизвольно наползла улыбка. «Вперед!» — сказал Лисам, разрушая приятную атмосферу. Впереди стояли солдаты, которые прошли первыми. Они дожидались прохода всех, прежде чем отправиться вперед. Когда тройка магов зашла, они кивнули Лисаму, а тот в свою очередь отдал приказ. «Ведущая тройка следит за километражем. Всем остальным не разбредаться. Вы должны видеть спины впереди идущих». Раздав приказы, Лисам стал наблюдать, чтобы все выстроились в более-менее ровную колонну по трое. «Даже нет ощущения, что я попал в какую-то удивительную локацию», — думал я, следуя за Лисамом. «Обычная дорога и густой утренний туман вокруг, хотя и видно лишь тех, кто идет впереди и позади нас». Я оглянулся. Туман расступился перед нашей экспедицией, но в то же время, взяв нас в плотную коробочку, ничего сверх дороги под ногами и людей я не видел. Казалось бы, вот-вот туман расступится, но тот лишь слегка колыхался от ветра, вызванного нашими телами. 40-й километр. Раздался крик от главы нашей колонны. «Всем собраться в круг. Сейчас начнется самая веселая часть», — приказал Лисам. После того, как мы встали в круг, ничего не произошло. Минута за минутой, некоторые участники уже хотели начать ворчать, как вдруг все начало изменяться. Сначала по туману прошла незаметная рябь, потом подул ветер, который приблизил туман к нашей экспедиции практически вплотную. Все сильнее и сильнее раскручивало туман, а нас ветер не касался, словно мы находились в так называемом глазе бури. Через 3 минуты вокруг нас была туманная буря. Через 5 мы начали замечать, что солнечные лучи пробиваются сквозь туман. Через 7 туман стал растворяться, и мы могли увидеть кусочки природы, которая ждала нас за пределами тумана. Через 10 туманная буря утихла, словно ее никогда не было. «Внимание! Сформирована локация, равнина. Что это?» — раздались вопросы НПС, которые увидели окружающую природу. Мы оказались на небольшой поляне. С одной стороны была стена густого леса, с другой стороны — гора с пещерой, с третьей стороны — было озеро. и с четвертой стороны – пустыня. Каждая из этих сторон имела свою атмосферу. В пустыне была такая жара, что сам воздух искажался. У озера было легкое солнышко и приятный ветерок дул с той стороны. Рядом с горой шел снег, который задувало внутрь пещеры, а над лесом были тучи, из которых нет-нет да и выплескивался дождик. «Впервые такое вижу», — нахмурившись, сказал Лисам. «Внимание! Максимальная опасность! Возводим укрепления! Солдаты, занять оборону! Гражданским не мешаться под ногами! Скорее! Через 10 минут пойдет первая волна!» Маги земли опустились на колени, прикоснувшись руками к земле. Словно в фантастическом фильме, вокруг нашей экспедиции стали вырастать 4 стены, на краях которых были маленькие башни, имеющие маленькие бойницы. «Командир, ворота в какую сторону?» – спросил один из магов земли. «К пустыне», – неожиданно сказал Лисам, а маг земли лишь кивнул, вернувшись к своим обязанностям. «Почему туда?» – спросил я. «Интуиция», – не вдаваясь в детали, – ответил Лисам. «Маги земли создали не только стены, но и лесенки, по которым было удобно на них взбираться, и ворота, смотрящие прямо на пустыню». Когда стены поднялись до 5 метров, маги огня стали наносить непонятный узор на внешнюю часть. Узор выжигался с помощью плотной струи огня. В то же время, маг воды с помощью магов земли создавали колодец. 10 минут. Именно столько понадобилось 7 магам, чтобы создать небольшую крепость с колодцем. Никаких домиков, никаких укреплений за стенами. 4 башни по углам. 4 стены. 1 ворота и 1 колодец. Всем на стены. Гражданским встать у колодца. Приказал Лисам, бросая в колодец голубую сферу. Не успел я спросить, что он делает, как над колодцем появился небольшой купол. Видимо, это какое-то подобие щита. Понятно, что в центре безопаснее, но не проще было бы сделать укрепление. Покачивая головой, я занял место на стене рядом с Лисамом. Командир экспедиции смотрел на пустыню, словно оттуда должно что-то прийти. Но, ничего не происходило. С каждой секундой лицо Лисама становилось все напряженнее. Чувствовалось, что он впервые в такой ситуации, и все идет не по плану. Внимание! Первая волна сотворенных монстров уничтожена. 0-100 обычных монстров. 0-10 мага монстров. 0-1 главаря монстров. Уничтожьте всех для стабилизации реальности на 1 час. Раздавшийся хлопок где-то в пустыне, словно выдернул напряженный стержень из Лисама. Командир нашей экспедиции улыбнулся и указал на черные точки, которые приближались со стороны пустыни. «Солдатам достать арбалеты», — приказал Лисам, когда черные всадники приблизились к нам на расстоянии в пару сотен метров. Всадники были укутаны в черные одежды, и их кони тоже были укутаны в них с ног до копыт. Их было чуть больше сотни. В руках они держали луки, а на их поясах висели черные сабли, не отражающие солнечный свет. «Ха! Пустынные тени!» Расслабленно улыбнулся Лисам. «Зарядить световыми болтами. По моей команде. 200 метров. 100 метров. 70 метров. Пли!» Заорал Лисам, а солдаты выпустили небольшой рой белых стрел, поразивший 5-6 всадников. В то же время всадники также подняли свои луки и выстрелили. Плотный строй стрел должен был вот-вот накрыть нас, но маг воды сформировал щит, который поглотил первый залп. Лисам удовлетворенно кивнул магу. «Стрельба по готовности», — отдал приказ Лисам, наблюдая за всадниками. Среди них также оказались маги, которые укрыли колонну от второго залпа солдат. Но, затем вмешался я и маги огня. Накрыв всех воинов проклятием и поляной огня, мы укоротили жизнь всадников до 3 секунд, проживших столько только благодаря их магам, потратившим всю свою ману на щиты. Двухметровый громила, являющийся боссом, прожил дольше всех, но, когда в него врезался слитный залп световых болтов, а сверху добавил я и маги, он моментально сдох. «Хорошо», — Лисам облегченно выдохнул. «У нас час, возводим оставшиеся, ману не экономим. Солдаты, патруль на стены по 2 в каждую башню, остальные отдыхаем, ждем второй волны». Пока Лисам раздавал указания, я читал выскочившие сообщения. «Поздравляем! Первая волна отбита. Реальность стабилизирована. До следующей волны. 58 минут 21 секунда. Поздравляем! Вы выполнили 2 часть задания добраться до нужного места на равнине ресурсов. Доступна 3 часть задания закрепиться. Отбейте 3 волны монстров, чтобы реальность вокруг вас стала стабильнее. Джи, на минутку!» Отвлек меня голос 5-го. «Да, что такое?» Спросил я у него. «Когда нам можно будет выйти за стены?» «Понятия не имею, Но у меня третья часть задания гласит, что нужно отбить три волны, чтобы закрепиться. Поделился я с ним. Хм, ладно, просто нам заняться нечем. Поинтересуйся у Лисама. Как-никак он командир экспедиции. Предложил я пятому. Сейчас попробую. Ладно, спасибо. Кивнув мне, он ушел в сторону Лисама, который проверял постройки, что возводили маги земли. Не так все оказалось уж и сложно. Подумал я, свешивая ноги со стены, и наблюдая за суетой внутри нашей небольшой крепости. Глава 366. Экспедиция. Часть 4. «Не помешаю?» – спросил Лисам, подойдя ко мне. «Нет, что вы?» Я поднялся на ноги. «От меня что-то требуется?»